Глава 23. Великий дух с поверхности земли. Шаг у великана был не только тяжелый, но и широкий. Чтобы не отстать, Майки и Хилли приходилось почти бежать. Великан даже не оглядывался. Очевидно, не сомневался, что привратница и ее спутницы никуда не денутся. «А где Уруру?» — выпалила Майки на ходу. «Побежала своей дорогой!» Хила даже не запыхалась. «А она не заблудится? С чего бы она тут живет?» «Тссс!» — шикнула на них привратница. Они перешли короткий мостик, связывающий остров Бук с противоположным берегом. На мостике Майки оглянулась. Какой он все-таки маленький, бучий остров. Авось Уруру успеет предупредить Рунера. От самого берега начиналась мощеная тропинка. Она вела в густой фиолетовый лес. Между деревьями то и дело мелькали домики. То каменные, то глиняные, но жители не показывались. Лес закончился, и тропинка вывела их к широкому двору почти площади. Впереди высилась скала с округлым входом. Не сбавляя шага, великан направился туда. Они вошли в пещеру. Тяжелый великаний топот тут же подхватило эхо. Над головой Хиллы метнулось какое-то крылатое существо. «Это еще кто?» — прошептала Хилла. Существо было похоже на стрекозу размером с ворону и что-то тащило в лапах. Привратница запрокинула голову. «Где?» «Смотри, летит обратно!» Гигантская стрекоза промчалась назад, теперь уже без поклажи, с тихим стрекотанием выскользнула из пещеры и исчезла. «Посланец великого средоточия!» — кивнула привратница. «Понес что-то в большой зал. Посланцев много, посланцы всякие бывают. Любят их ведьмы». «Майки, ты видела?» Хила подергала Майки за рукав. «Помолчи, я не слышу, что говорит халат!» — сердито прошипела Майки. — Это что-то важное! Хила скорчила рожу, а Майки натянула на голову капюшон. — Алло, халат! Скажи еще раз, погромче! — прошептала она оттуда. Сквозь капюшон голос халата был едва слышен, но Майки разобрала. — Дружок, теперь слушай внимательно и делай, как я скажу, понимаешь? — Понимаю! Горячо закивала Майки. «Не снимай капюшон, тогда будешь меня слышать. Попозже я снова выйду на связь». Следом за великаном они перебежали в следующий зал. Там тоже было пусто, но великан замедлил шаг и, наконец, оглянулся. «Мы входим в правительственный зал!» — пророкотал он. «Силы подземные!» — тихонько взмолилась привратница. Они остановились у входа, и у Хиллы дыхание перехватило от удивления. Зал был точно таким же, как первый, но полон народу. И какого народу? Тут были и карлики, и великаны. Одни с крыльями, другие очень мохнатые, третьи совсем без шерсти, кто-то с длинным клювом, кто-то с пушистым хвостом. Все толпились у стены, заняты были кто чем. Зал был похож скорее на рыночную площадь или палаточный лагерь. Кое-кто уже развел в углу костерок и грел над ним свое варево. «А где эти правители?» — прошептала Майки из-под капюшона. «Их много? Или он один?» Хилла махнула рукой влево. Там, в полумраке, стоял на возвышении трон, сплетенный из корней разной толщины. На троне сидела старуха. Маленькая, худая и очень-очень старая, с убранными в пучок белыми волосами. Платье на ней было точь-в-точь, как у трех ведьм, которые недавно прочесывали остров Бук. Вокруг трона сидело еще несколько ведьм в таких же одеяниях. Все они смотрели равнодушными светлыми глазами на спешащую за великаном компанию. Над головой Хиллы снова стрелой пронеслась гигантская стрекоза, уронила что-то на возвышение и исчезла. Ведьмы не обратили на это никакого внимания, но Хилла заметила, что вокруг трона набросано уже множество небольших предметов. Что бы это могло быть? — Там на троне самая старшая ведьма? — спросила Майки у привратницы. — Тссс! — — шикнула на нее привратница. «Почему она так трясет головой?» — поинтересовалась Майки. «Тссс! Тут что, вообще нельзя разговаривать?» Привратница кивнула. Майки фыркнула и сунула руки в карманы халата. Рядом с ней притихшая Хила тоже сунула руки в карманы толстовки. Пальцы светились сквозь ткань. Майки снова посмотрела на ведьму на троне. Чем ближе они подходили, тем старше она казалась. Сколько вообще живут ведьмы? Майки задумчиво погладила махровый халат. Ахилла приглядывалась к предметам вокруг трона. Это подарки правительницы или еще какие-то ценности? Предметы походили на рожки для обуви, бутылочные пробки или затычки для лодок. Один из них показался Хилле знакомым. Ключ, тот самый, который ведьмы бросили в муравейник. Хилла покосилась на пол. Муравьев здесь не было. Зато прилетели новые посланцы. Гигантская стрекоза, точно вертолет, опустилась на край возвышения и выпустила из лапок бутылочную пробку. «Кто здесь? Кто пришел?» — проскрипела правительница. Великан остановился перед троном и доложил. 38-й стражник, то есть я, обнаружил привратницу южного входа, которая обнаружила двух существ с земли и потерянную Буку. Говорит, что Бука уже вернулась в стаю». «Кто? Существа земли? То есть люди?» «Так точно. Похоже, что люди». «Подойдите поближе», — проговорила ведьма, «так, чтобы я могла вас расслышать и разглядеть». Ведьма наклонилась поближе. Глаза у нее были прозрачные, кожа тонкая, как папиросная бумага. В углах зала зашуршали, зашелестели, затопали ноги, лапы и лапки. Многообразные, как сказал бы Рунар, местные жители подтягивались поближе, чтобы слышать разговор. «Вы вправду люди с земли?» — спросила правительница. Хилла покосилась на Майки, которая стояла, натянув на голову капюшон, и кивала. «Опять разговаривает с халатом. Значит, придется самой отдуваться». «Да, мы люди с земли!» — громко объявила Хилла. Зал ахнул. «Как вы сюда попали?» — тонким голосом продолжала ведьма. Хилла задумалась. Вот что ей отвечать? Был бы здесь Каапо, он бы что-нибудь придумал. Хилле не хотелось снова слышать аханье. «Ну, я выкопала яму лопатой», — неуверенно проговорила она. «Говори громче, я не слышу!» — потребовала ведьма. «Я говорю, лопатой копала и докопала сюда!» В зале послышались смешки. Смех — это уже лучше, но ведьма, кажется, была недовольна ответом. «Сюда не попасть с помощью лопаты. Кто открыл тебе дверь?» «Никто!» — Хила занервничала. Ведьма еще больше подалась вперед. «Ты говоришь неправду». «Правду!» — возмутилась Хилла. «Я взяла в сарае лопату и выкопала яму. Никто мне не помогал, хотя вообще-то я бы не отказалась от помощи. Я вся употела, пока копала». Привратница выразительно посмотрела на Хиллу, и та замолчала. «Зачем вы сюда пришли?» — спросила ведьма. «Я пришла за своей сестрой. Вот за ней!» Хилла показала на Майки. Та пряталась под капюшоном и, похоже, не слушала. Хилла подтолкнула ее плечом, Майки вздрогнула, выглянула из-под капюшона, вежливо покивала ведьме, но ничего не сказала. Хилла нахмурилась и продолжила. «А моя сестра пришла сюда вместе с Букой, проскользнула в ту же дверь, что и Буки!» Зал снова ахнул. Ведьма наклонилась еще ближе. «Сейчас она свалится с трона и рассыплется в пыль», — подумала Хилла. Но ведьма пока держалась. «Ты говоришь, что вы пришли с Буками. А Букам кто открыл дверь?» «Не знаю», — растерялась Хилла. Было темно, ничего не видно. Наверное, это как-то связано с полнолунием. Ведьмы у подножия трона переглянулись, точно прочитали мысли друг друга. Правительница не сводила глаз Хилы. «Почему твоя сестра пошла вслед за Букой?» Хила пожала плечами. «А я почем знаю? Я хотела посмотреть, где она живет!» Звонким голосом откликнулась вдруг Майки из-под капюшона. «Бука была у вас няней?» — догадалась ведьма. «Да, была. Но ваш эксперимент не получился уж, извините. Наверное, вы его плохо подготовили. Например, забыли написать в инструкции, что Бук надо выводить покормить. А почему про них нельзя было рассказывать?» «Стрекотунья!» — предостерегающе пробормотала привратница. Майки замолчала. Ведьма, похоже, встревожилась. Какое-то мгновение она, казалось, хотела приподняться с трона, но поскольку ей это не удалось, осела обратно и проговорила слабым голосом. «На острове Бук живет человек. Он живет здесь давно. Он заставил нас поверить, будто буки умнее и полезнее, чем мы думали. Будто они способны научиться тому, чему никто их раньше не учил. Будто эти глупые, никчемные существа выйдут на земную поверхность, но не приведут сюда людей. Это было ошибкой. Я ошиблась, поверив ему. Ошибкой было позволить ему здесь остаться». Ведьма говорила так долго, что закашлялась. Похожее на выдру существо из зала поднесло ей чашку с горячим чем-то. Ведьма залпом осушила ее, и кашель прекратился. Устремив колючий взгляд на Хилу и Майки, ведьма прошипела. «Ошибкой было связываться с людьми!» «Ну мы-то не собираемся тут задерживаться!» — успокоила ее Хила. Ведьма покачала головой. «Нет уж!» «Вы останетесь здесь вместе с тем первым человеком. Мне вы не нужны, но у меня нет выбора. На земле не должны узнать о нас». Зал наполнился шуршанием и шушуканьем. Привратница заволновалась. Хила дернула Майки за рукав. «Майки, вылезай из-под капюшона. Ты вообще слышишь, что тут творится?» «Я не собираюсь здесь оставаться. У меня футбольный лагерь, и мама не разрешит, а уж о папе и говорить нечего. И вообще, я хочу домой!» Майки не отвечала. Она стояла, наклонив голову, спрятав лицо в капюшоне. Хила потыкала ее локтем, но Майки не реагировала. «Что это с ней?» «Я хочу знать, кто открыл дверь!» Дребезжащим голосом продолжала ведьма. «Я думаю, что это была ты, привратница южного входа!» Зеленая кожа привратницы посерела. «Нет-нет, это не я!» — испуганно пролепетала она. «Майки, проснись!» Хила дернула сестру за рукав. Из-под капюшона послышался шепот. «Вот прямо сейчас? Что? Фотоаппарат, наверное, в кармане. Не знаю почему, но неважно!» «Что?» «Майки, перестань! Поговоришь с халатом как-нибудь потом! Ты вообще понимаешь, что происходит?» — прошипела Хилла, снова потянув Майки за халат. Майки вдруг сбросила капюшон и сердито на нее уставилась. «Ну что ты меня все время трясешь? Надо спасать привратницу, балда! Эта ведьма обвиняет ее в том, что она нас сюда привела!» «Привратница южного входа! Почему ты не на своем посту?» — допрашивала ведьма. — «Я провожала Буку и человеческих детей», — ответила привратница. — «Нам ведь положено, если путник заблудился». — «Это ты провела человеческих детей через вход?» — оборвала ее ведьма. — «Нет, не я», — чуть слышно проговорила привратница. — «Они пришли сами, я их только нашла. Я знаю, что привратник не может открывать верхним жителям. У меня и ключа нет». «Я думаю, ты врешь!» Иногда привратники умеют открывать и без ключа. Я не умею, простонала привратница. Скажи что-нибудь, прошептала Хилла Майки. Сейчас, прошептала Майки в ответ. У нас с халатом есть идея. Майки снова набросила капюшон и сунула руки в карманы. «Да, здесь!» — пробормотала она. «Уже доставать?» Хилла скептически наблюдала, как Майки достает из кармана мамин фотоаппарат, поднимает его повыше и нажимает на кнопку. Сверкнула вспышка, в разных концах зала испуганно запищали. «Эй! Вы меня слышите?» — крикнула Майки. «Помолчите! Я хочу сказать что-то важное!» «Важное?» — удивленно переспросила ведьма. «Говори!» «Сейчас! Сначала я должна вас спасти! Всех, кто здесь находится! Не двигайтесь! Сейчас я вас спасу!» Майки снова подняла фотоаппарат повыше и защелкала им в разные стороны. При каждой вспышке кто-нибудь ахал или взвизгивал. «Теперь вы в безопасности!» — объявила Майки, убирая фотоаппарат в карман. Фотоаппарат тотчас исчез. Мама, наверное, испугается таких фотографий, но тут уж ничего не поделаешь. Халат сказал, что посверкать вспышкой — единственный способ заставить этих всех тебя услышать. «А чего ты нас спасла?» — недоверчиво спросила ведьма. «И что это был за свет?» «Это такое волшебство!» — неопределенно пояснила Майки. «Специальное, для защиты! Мы на земле всегда таким пользуемся, правда, Хилла?» Хилла с сомнением покивала. «А теперь смотрите!» Майки обвела глазами зрителей, которые так вовсю таращились на нее, сняла халат и положила его у своих ног. «Ну вот, все готово!» Она наклонилась к халату, взмахнула руками и воскликнула, как цирковой конферансье. «О, купальный халат! Восстань!» Хилла в ужасе помотала головой. В зале было так тихо, что у Майки зачесались уши, и вдруг, внезапно, как и всегда, халат раскинул рукава в стороны, точно подтягиваясь, и медленно поднялся. Он встряхнулся, выпрямил капюшон и грациозно поклонился Майке. Потом повернулся к зрителям и отвесил им глубокий поклон. В зале поднялся удивленный ропот. «Что это?» — с подозрением спросила главная ведьма. «Теперь слушай, дружок», — шепнул Майке халат. «Меня слышишь только ты. Повторяй за мной слово в слово». Майке кивнула. «Кивать не надо. Скажи так. У великого духа есть к вам дело». «У великого духа есть к вам дело», — повторила Майки вслух, покосившись на халат. Движения его рукавов вызывали у собравшихся уважение, смешанное с ужасом. «Теперь скажи так», — продолжал халат. «Великий дух ванной с поверхности земли приветствует вас как друзей». «Великий дух ванной с поверхности земли приветствует вас как друзей!» — торжественно произнесла Майки. «Дальше так!» — наставлял халат, медленно поводя рукавами. «Великий дух заметил, что дети с земли полюбили Бук. Он открыл детям с земли дорогу под землю. Они должны были отвезти испорченную Буку домой, поэтому я открыл им дверь. Привратница южного входа не виновата, но теперь люди должны вернуться на землю». Майки послушно повторила слова халата. «Почему эта бука была испорченной?» — с подозрением спросила главная ведьма. «А она стала слишком чистая!» — Майки махнула рукой. «Ей надо было поваляться в земле, но теперь она уже поправилась!» «Это великий дух так говорит?» — уточнила ведьма. «Нет, это я говорю!» — ответила Майки. Халат несколько раз величественно колыхнулся в сторону трона. «А теперь скажи так. Когда эти люди вернутся домой, они никому не расскажут о подземных жителях. Я за это ручаюсь. — Что теперь говорит великий дух? — осведомилась ведьма. — Когда эти люди, то есть мы, вернемся домой, мы никому не расскажем о подземных жителях. Халат за это ручается, — перевела Майки. — За людей нельзя ручаться, — сказала ведьма. — Великому духу можно, — заверила Майки. — Почему великому духу так важно, чтобы вы вернулись домой? Майки наклонилась к халату, послушала и сокрушенно покачала головой. — Да что ты! Это очень неприятно! — Что говорит великий дух? — нетерпеливо спросила ведьма. — Он говорит, что мы опасны для подземных жителей, что от нас надо как можно скорее избавиться, а то это будет такая большая ошибка, каких еще не было. Люди с поверхности земли прибегут сюда нас искать, прибегут большой толпой и будут искать, пока не найдут. Ведьма помолчала, явно раздумывая. Ее блеклые глаза изучали то майки, то халат. «Великий дух земли!» — наконец начала она. «Твоим словам легко поверить, ибо они звучат разумно. Здесь нам не нужны люди, но я никогда не слышала о тебе. Никто здесь никогда о тебе не слышал. Что, если ты не великий дух? Тебя не оскорбит, если я попрошу подтверждение твоим словам?» «Конечно, нет!» Майки повела руками так же, как халат рукавами. Ведьма кивнула. «Хорошо. Великий дух сказал, что он открыл вход. Я хочу, чтобы он сделал это снова. Пусть великий дух ванной выведет людей на поверхность, если только он найдет дорогу и откроет дверь без ключа. На это я даю великому духу один световой день. Если эти люди будут здесь с наступлением ночи, им придется остаться здесь навсегда». Майки и Хила с тревогой посмотрели на халат. «Получится?» — шепотом спросила Майки. «Да без проблем», — самоуверенно отозвался халат. «Она думает, что все пути перекрыты, а это не так. Только смотри, не ляпни это вслух. Скажи так, великий дух согласен». «Великий дух согласен!» — провозгласила Майки. Главная ведьма кивнула, махнула костлявой рукой и велела стражнику. «Выведи их отсюда и отпусти».